Здравствуйте. Это подкаст «Шутки в сторону» и его ведущие Ира Калитеевская и Константин Широков. Обычно мы начинаем этот подкаст с того, что вместе с вами слушаем какую-нибудь шутку, какую-нибудь остроумную цитату или анекдот. И дальше пытаемся разобраться, в чем смысл этой шутки, почему она смешная и почему вообще мы считаем, что это шутка. Потому что обычно мы говорим о юморе давно минувших дней и о шутках давно ушедших людей. А сегодня выпуск у нас совершенно необычный. И для того, чтобы им насладиться и понять, о чем мы вообще собираемся говорить, вам нужно послушать не какую-то коротенькую шуточку, а целую песню. За что убили Пушкина в лесу? Зачем сгубили Пушкина красу? За что убили Пушкина и погубили Пушкина за 80 су? За что убили Пушкина и погубили Пушкина за 80 су? За что убили Троцкого враги? Зачем убили Бродского не лги? Володеньку Высоцкого и Менахем Мендла Котского, наверное, за долги. Менахем Мендла Котского и князя Новгородского за старые долги. За что убили Хармса и Басё? Кому же это было надо все? И не за рук, не за пятак, а просто так, за просто так убили и все. И не за рук, не за пятак, а просто так, за просто так убили и все. За что убили Ленина, друзья? Молчите, про Ленина нельзя! За что убили Леннона и с ним и Джона Кеннона? Спросить хочу вас я. Зачем убили Леннона и президента Кеннона? Скажите нам, друзья. За что убили Господа Христа? Не так уж эта песенка проста. Лишь только с виду глупая, она за сердце щупая, лишает нас хвоста. Лишь только с виду глупая, она за сердце щупая, напомнит нам хвоста. За что убили Пушкина в лесу? Зачем сгубили Пушкина красу? За что убили Плюшкина и зарубили Хрюшкина? Зачем на колбасу? За что убили Пушкина и погубили Пушкина за 80 су? За все хорошее, за все хорошее, за все хорошее за 80 су. За все хорошее, за все хорошее, за все хорошее за 80 су. За все хорошее, за все хорошее, за все хорошее за 80 су. За все хорошее, за все хорошее, за все хорошее за 80 су. Это песня Псоя Короленко, такого музыканта, филолога, кстати, автора и исполнителя песен. Вот у нас на сайте он называется «Филолог, бард и молодежный акын», потому что это еще и плюс ко всему автор проекта «Арзамас» и один из наших любимых исполнителей. Псой Короленко – это его псевдоним. На самом деле его зовут Павел Леон. И это была его песня, которая называется «За все хорошее», которую он написал в соавторстве с поэтом Еленой Костылевой. Но в данном случае мы слышали исполнение без Елены, но зато с музыкантами из группы или оркестра «Опа». «Опа». Да, «Опа». И записано вот это исполнение было в 2013 году, а написана песня была в 2010, то есть почти 15 лет тому назад. Но понятно, что для нас с вами это почти ничего, то есть вчера. Ничего. И по традиции, как обычно, я начну с того, что спрошу Константина. Скажи, пожалуйста, как тебе песня? Сложно. Сложно сказать. Мы по-серьезному сейчас будем разговаривать. Ну, смешная. Интересно. Интересно? Интересно. Давайте тогда разбираться. Для того, чтобы разбираться, мы позвали филолога, лингвиста и литературоведа и одного из создателей структурной филологии Александра Константиновича Жалковского. И кажется, для того, чтобы разобраться с поэтическим текстом, по крайней мере, на русском языке, никакого человека лучше нету. Александр Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. После того, как меня так представили, как-то держаться на этом уровне будет очень ответственно. Но у нас получится. Тем более структурная филология – одна из моих любимых филологий. И я должна признаться для начала, что Александр Константинович прислал мне статью про эту песню. И я ее прочитала. Читала я ее в электричке. И я ехала и все время вслух хохотала. И люди так немножко как будто бы от меня даже стали отсаживаться. Мне просто показалось, что она вполне конгениальна. Вот так я это опишу. Статья конгениальна. Спасибо. Да, да. Поскольку вы меня ознакомили с тем, что проект – это такой шутки в сторону, то есть проблема понимания-непонимания, она, конечно, мне очень близка, и она центральная для нашей науки, поскольку, особенно по мере того, как произведения, тексты уходят в прошлое, они становятся все более непонятными. И, как я понимаю, вы иногда занимаетесь именно такими вопросами. И такие вещи попадаются сколько угодно в нашей научной филологической практике, когда пропало какое-то значение, что-то перестало быть известным, и без комментариев просто пропадает смысл. Это самый банальный тип непонимания. Ну, например, у Пастернака есть такое стихотворение «В сестре моей жизни». «Дик прием был, дик приход». И там такие строки. «Ты молчала, ни за кем не рвался с такой тугой. Если губы на замке, вешай с улицы другой». Все стихотворение очень такое энергичное, простецкое, немножко маяковское, то, от чего Пастернак потом отталкивался. Но слово «тугой», оно непонятное, его в современном словаре нету. И уже в словаре Ушакова его нет. Это старое русское очень слово. Оно где-то там в слове о полку Игореве. Есть слово «туга», означающее тягость, переживание, мученичество и так далее. Никогда не рвался ни за кем с такой мукой. Но если мы не знаем этого, то мы читаем «с такой тугой чем?» Что у него было такое тугое в женском роде, с чем он за ней рвался? Возникают какие-то совершенно сомнительные, непристойные ассоциации, но, с другой стороны, эта женская туга, она как-то не тянет на эти мужские напряженности, и возникает загадка. А загадки никакой нет, Пастернак пользуется всем, чем можно. Иногда, когда он это делает, он сделает сноску, и какое-то значение вам прямо в сноске пропишет. Или комментаторы пропишут. Но к этому стихотворению они не пишут. Считают, наверное, что все читали слово о полку Игореве и знают. И вот возникают эти казусы. Но это как бы простые казусы непонимания от того, что чего-то мы не знаем. Но общий случай непонимания – это то, что литература, поэзия обращена к нашему пониманию, а наше понимание, оно далеко не совершенно. Вся структурная филология, лингвистика исходит из того, что носитель языка, они разговаривают друг с другом, и оба владеют одним кодом. У них общий код. А это нереальная практика каждую минуту. Код все время разный. Вертер у Гёте пишет: «На этом свете человек редко понимает другого». Ну, я в русском переводе говорю это. То есть непонимание столь же стандартно, как и понимание. И когда мы работаем, думаем, понимаем, мы должны понимать все время, то ли понятно, то ли нет. И вот говоря конкретно об этой песне, я ее узнал сравнительно поздно. С Псоем я знаком довольно давно, потому что они друзья с моим давнишним аспирантом, а ныне профессором в Дартмуте, Михаилом Гроносом. Это такой филолог и поэт. Они были друзья, так что мы довольно рано познакомились. Но эту песню я узнал довольно поздно, ну, в течение последних пары лет. И она мне сначала как-то, как говорится, сейчас не зашла. И прошло какое-то время, и она, наконец, еще раз вспомнилась, я ее послушал, и вдруг она зашла. Я полностью ее как бы всю понял. То есть в моем опыте было это непонимание, а потом понимание. И когда я почувствовал, что я понимаю, а что это значит, что я не понимаю? Ну, как я ее понял первый раз? Ну, много всякой веселой абракадабры, много всякой ерунды, все неправильно. Значит, это какой-то набор того-сего, и как-то не очень понятно, зачем. Ну, развлекательно, весело. А есть и такие песни у него, такие всякие куплеты короткие и так далее. Они забавны, но как бы на будущую классику вроде бы не тянут. А это, по-моему, в конце концов тянет. И я стал, значит, в нее вслушиваться и так далее, и понимать, и уже начался, так сказать, анализ, что же именно как делается. И в конце концов я пришел к тому выводу, который я в начале статьи, которую вы смотрели, пишу, очень характерную вещь, что в сущности то, что я понял, там с самого начала было на видном месте. Как правило, у автора все, как говорится, hidden in plain view, спрятано на видном месте. Все прямо сказано. И потом, ну, мы сохраним этот сюжет и эту тайну немножко до конца, но потом выяснится, насколько это на видном месте в песне находится. А сначала кажется, что это вот такая плохопись. Внесение слова «плохопись» в русскую филологическую терминологию принадлежит мне. Я придумал слово «плохопись». Расскажите, что оно значит. Оно вызывает тяжелые реакции у наших филологов. А один филолог, очень почитаемый мной и ныне покойный, Максим Ильич Шапир, взял и отдельно заново придумал называть «дурнопись». Когда не скажешь «плохопись», народ очень волнуется. Тем более, что слово «плохопись», термин «плохопись» я ввел в давней статье, которой уже 40 почти лет, под названием «Графоманство как прием» Лебяткин, Хлебников там и другие. И рассматривал вопрос о Хлебникове как таком писателе-поэте, который писал плохо, но это очень ценно, что он писал так плохо, потому что это плохая, нескладная, или как американо-французский видный структуралист, интертекстуалист Майкл Риффатер назвал «ungrammaticality». Важное место в любом тексте занимает что-то грамматически неправильное. Там-то вот поэт и проговаривается. Когда он что-то сдвигает и что-то немножко насилует язык, текст, что-то, это место такого острого сдвига. Я думаю, что Пригов типичный пример тщательно освоенной графоманской техники, плохописи. Псой, я считаю, тоже. Псой и Костылевой, они, значит, явно работают с этим. И моя задача была понять, как же работают. Когда я занимался Хлебниковым, ну, я не хлебниковед, но вот в этой статье, я постарался сформулировать, что же делает эта плохопись, что она такое говорит нам. Ну, как бы этот прием, какую мысль он несет, какую общую тему, какой месседж всего творчества. Месседж – это «я председатель земного шара», «я король времени», и от меня вы и такую плохопись послушаете и запомните, и будете изучать, и повторять. Это насилие над языком, футуристы – это насилие. Насилие над языком есть знак силы. Вот так выражены, и вот такого господства над миром. Ну, а когда у Пригова милиционер, так сказать, он тоже начальник, но он такой малый начальник, милиционер, и у него насилие такое над языком смешное немножко. Так вот, вдохновляясь этим взглядом на плохопись, я постарался понять, что же именно так плохо, так хорошо плохо сказано в этой песне. Ну, я не музыковед, и песню я разбирать не смею, музыку, а что со стихами тут, я вот пытаюсь разбирать. Так. Я вообще люблю разные жанры филологии, и помимо серьезных статей пишу разные виньетки такие полушуточные. И эта статья получилась оригинальная по жанру, потому что, поскольку я сначала что-то написал, а дальше сообразил, надо бы показать Псою все-таки. К Пушкину не покажешь, Толстому не покажешь, от них комментариев не получишь, завидуешь там Страхову, который пишет Толстому, а Толстому отвечает: Ваня Каренина, и вот то-то, а не то-то, понимать надо так-то и так далее. А тут можно написать Псой. Я написал, и у нас образовалась переписка. А он говорит, а надо подключить и Костылеву Лену, и она тоже что-то ответила, а он первый раз прочел, второй раз, и получился диалог. И у меня сноска почти к каждому абзацу, и в примечаниях есть высказывание Псоя, а там уже и других авторов, и моих коллег. И статья получила название, она еще нигде не печатается, потому что непонятно, где ее в России печатать. «Еще раз про графоманство как прием, за что убили Пушкина в лесу, с комментариями авторов. И там все время идет комментарий от авторов, которые я по мере нашего разговора могу иногда цитировать. Угу. Живые авторы иногда хвалят меня, что я правильно угадал, а иногда добавляют что-то такое, что я никогда не мог догадаться. А вот они добавляют, и получается такой живой диалог. В одном месте Псой пишет: «Ну, вы пишете плохопись». Плохопись никому не нравится. Я бы сказал вольнопись. Ну и, конечно, я рад ему предоставить слово в сноске. Так вот, действительно замечательная вольнопись. А общий пафос, очень русский традиционно-литературно-гражданский пафос, я даже составил список, но у меня получился неполный список того, что это за такие великие вопросы русской литературы и культуры. И потом в переписке с Псоем я его немножко обогащал, а кое-что он подсказывал. Ну вот у меня получился список. Первые два вопроса все знают. Кто виноват и что делать? Угу. А дальше, кому на Руси жить хорошо? Что день грядущий мне готовит? Зачем ты не была сначала, какой устала наконец? Это Лермонтов. Сколько человеку земли нужно? Как нам реорганизовать рабкрин? Что такое хорошо и что такое плохо? С кем вы мастера культуры? Кто организовал вставание? Узнаете? Я не знаю. Нет. Это по теории Ахматовой, что сказал Сталин, когда все встали и приветствовали Ахматову в колонном зале. И якобы за это она и получила постановление 46-го года. За что же вы Ваньку-то Морозова? Как нам обустроить Россию? Такой заголовок, знаете? Почему аборигены съели Кука? На эту тему у меня целая статья есть про песню Высоцкого «Почему аборигены съели Кука». А Псой еще подсказал мне, за что Герасим утопил свое Муму. Все, конечно, знают, а для меня это такой дальний фольклор, который я должен изучать по источникам. Я не был при том, что это пелось. Я не жил в России в этот момент. И этот, за что убили Пушкина в лесу, ложится в эту уже канонизированную и высокую, и низкую серию роковых, так сказать, вопросов. И в статье, как вы видели, я иду от строфы к строфе. Но сначала, конечно, говорю, что ее абсурдность видна сразу же, потому что, ну, с одной стороны, не всех убили, всех убили за разное. И вообще, почему в лесу? Ну, конечно, в каком-то смысле в лесу, там где-то на Черной речке. А с другой стороны, ну, не зарубили же, как разбойники где-то в лесу. Какую строчку не возьмешь, там немножко какой-то глупости всегда добавлено. Например, когда оказывается, что за что убили Леннона, ну, прежде всего, Ленин переходит в Леннона. Молчите, про Ленина нельзя! За что убили Леннона? Я написал в статье, это предсказуемый такой подмена. Ленин переходит в Джона Леннона. А Псой подсказывает. А в наше время были вот такие шутки, были вот такие хохмы. Мы говорили, Леннон жил, Леннон жив, Леннон будет жить. Uh-huh. И так далее. Приводит факты из его поэтической биографии, что действительно был такой слой нарочитого смешения Ленина и Леннона. А дальше идет и президента Кеннона. За что убили Леннона и с ним и Джона Кеннона? Спросить хочу вас я. Ну, как бы по-дурацки, для рифмы, чтобы зарифмовать Ленина, Леннона и Кеннеди, который нужен для песни, вот подходит, но не рифмуется. Он пишет Кеннона. Подставлен другой знаменитый американец, а знаменитый для Америки и России, это Джордж Кеннон, бывший послом в СССР и основатель американской политики сдерживания СССР, то есть великая политическая и политологическая фигура, основатель теории того, что СССР надо сдерживать. Теория сдерживания. Но его никто не убивал. Он прожил 101 год. Я посмотрел в Википедию. 101 год. Таких персонажей у нас немного. Как и Басё, в другом месте фигурирующий, не был убит, а прожил, ну, всего там почти 50 лет, но, в общем, умер своей смертью. Никакого харакири не было. За что убили Хармса и Басё? Кому же это было надо все? Я указал в статье, что, возможно, рифма «всё» и «басё» восходит к стихотворению Михаила Генделева. Это такой иммигрантский русско-еврейский поэт в Израиле был, ныне покойный, я его лично знал. И у него есть небольшое стихотворение с таким как бы японским, а как я показываю в своей статье, в действительности китайским акцентом. однажды незная басё лисила забить на всё. Но кончилось всё холосё, и холокили удалсё. А псой отвечает: нет, я уже в другой песне, гораздо раньше, у меня уже был басё. Я пишу ему: ну да, понятно, если вы хотели зарифмовать всё, то у вас никакого выбора, кроме как басё, и нету. Ибо обратный словарь русского языка «Залезняка», где слова расположены в алфавитном порядке, начиная с последних букв этого слова. То есть он тем самым является и словарем рифм. И если посмотреть там на «сё», то этих «сё» там только два. «Всё» и «сё». Устаревшее местоимение «сё». Так что если вы хотите рифмовать «всё», то вам нужен «басё». Или вам нужно искажать какое-нибудь слово и писать «холосё». А псой в другой песне пишет «колобасё». А больше у вас выбора нет. Это, кстати, так, шутки. А шутки в сторону, что поэтика, изучение поэзии и литературы – его главным соратником, союзником и ближайшей отрасли является не кино и не живопись, а лингвистика. Потому что литература пишется при помощи языка. Язык является ее строительным материалом, ее мрамором этой скульптуры. И поэтому изучать литературу надо со словарем, со словарями. Ну вот, скажем, «За что убили Троцкого враги, за что убили Бродского не лги». За что убили Троцкого враги? Зачем убили Бродского не лги? Именно в «не лги» как раз и нельзя сказать «не лги», потому что Бродского как раз и не убили. Как раз здесь ловит на лжи неправильно. Ну, а само «не лги» взывает, конечно, к солженицынской формуле «жить не по лжи». И оказывается, что и песня такая у Псоя уже была про «жить не по лжи», так учили со лжи и так далее. То есть это такие интертекстуальные переклички между этой песней и предыдущими песнями. Он находится все время в своем мире. И, значит, «за что убили Троцкого враги, за что убили Бродского не лги, Володеньку Высоцкого?» И продолжается дальше. «Володеньку Высоцкого и Менаха Мендла Котского, наверное, за долги. Менаха Мендла Котского и князя Новгородского за старые долги». К ним еще в рифму поставлен князь Новгородский. Да, вот что он делает в этой компании вообще? Кто это вообще такой? Ну, я догадываюсь, что у нас один князь Новгородский – это Александр Невский, да, так сказать. Но вот он вставляет такое обобщенное имя, пишет, что кайф в том, что ко всей этой еврейской компании добавлен очень русский персонаж – князь Новгородский. А у Псоя все это смешение, он мастерски все это делает. И я что-то там комментирую, нахожу какие-то интересные мысли. Почему за долги? Кого за долги? За долги скорее Пушкина надо было убивать, потому что он-то как раз умер весь в долгах, и Николаю приходилось за него платить. Но там нет долгов, а долги появляются здесь. Да. Я рассматриваю, что такое же, что за компания? Троцкий, Бродский, Высоцкий, Менахем Мендл Котский, реальный раввин, уважаемый еврей, кажется, совсем не убитый. Это вся какая-то еврейская компания, потому и долги, как бы деньги, евреи, то все. Угу. И это я догадываюсь. А что-то я не догадываюсь, хотя должен бы догадаться. А он пишет не при первом чтении моей статьи, а при втором или третьем. Статью уже похвалил, все такое, но продолжает переписываться. «Проснулся утром с новым интертекстом». Это Псой пишет. 1 октября 2024 года. Имейл. «Сахар Бродского, чай Высоцкого, а Россия Троцкого». Это шутка времен НЭПа, насколько я помню. Я на всякий случай поясню, что он сильно моложе НЭПа. Что? Псой моложе, и даже я моложе. Да. Хотя многих людей эпохи НЭПа я лично успел встретить. Мне довелось быть знакомым со Шкловским и Проппом, и Якобсоном, людей, для которых НЭП был абсолютно своим таким молодым временем. Но эту цитату я знал где-то там, но не догадался. А вот Псой, который, как мы знаем, является народным филологом, подсказал и тут так продолжает про Солженицына свои хохмы. И для меня, конечно, зарифмовка Троцкого, Бродского и Высоцкого тесно связана с этой шуткой и с тем, что за ней стоит, с архетипической контроверзой «Вместе лет 200». Это, конечно, отсылка к книге Солженицына, который появляется ведь в этой как бы подспудно в строке про «не лги». Зачем убили Бродского, не лги? Там появился Солженицын как раз около Бродского, Высоцкого и Троцкого. Сознательно или нет, он эту еврейско-русскую тему разыгрывает. Он и сам, может быть, не знает. Он ведь проснулся там на пятый день нашей переписки с этим подтекстом. Но где-то он там в нем прячется. А какие-то вещи я все-таки и сам догадался. За что убили Троцкого враги, а потом за что убили Ленина, друзья? За что убили Ленина, друзья? Запятая, друзья, друзья, обращение. Угу. Но в перекличке двух строчек получается, что «За что убили Ленина, друзья?» Тем более, что эта песня, она на слух воспринимается. А подспудно Ленина же, возможно, и как раз и убили какие-то друзья. Может быть, товарищ Сталин к этому был причастен. Есть такие гипотезы. Вот. И вот так написана вся песня, что в ней просвечивает все время то одно, то другое. Но в целом такой дурацкий разговор, за которым стоит абсолютно систематическое направление в одну и ту же сторону. Ага. Ну вот, например, «За 80 су». «За что убили Пушкина и погубили Пушкина за 80 су?» «За что убили Пушкина и погубили Пушкина за 80 су?» Что за чушь? Почему убили Пушкина за 80 су? Но серебряники просятся. Правильно. Ну, не за 80, за 30 серебряник. Вот это как бы напрашивает. Да. А почему французский? Ну, потому что негодяй, иноагент Дантес был как бы и француз. И, значит, получается, ну, вот так вот эти 80 су вписываются. Ну, и они, конечно, рифмуются тут и все такое. И пишет мне любимая коллега и любимая моя читательница и мой критик, Вера Аркадьевна Мильчина. Она пишет, особенно, говорит, замечательно это 80 су. Абсолютно мифическая вещь, фантомная, которой уже со времен революции французской уже нету. То есть это деньги, которые отменили во время французской революции? Которые отменили. Абсолютно фантомные 80 су. А я со своей стороны замечаю. Да, 80 су, а в одном из вариантов песни там получается 90 су. 90 су в самом конце. За все хорошее, за все хорошее, все хорошее, пухнет. 90 су и быть не может, так деньги там не считались. Еще одна абсурдность, еще одна чушь. Ага. А потом Псой мне вдруг про эти 80 и 90 су что-то страшно интересное объясняет. А вот про 80 су, конечно, насколько я помню, это именно я. То есть придумал я, а не Елена. Су люблю еще с детства за то, что это слово смешное и маленькое, как сама копейка. Потому что дедушка, франкофон, проведший юность в Женеве и Париже, очень любил все эти словечки типа «су». От него я их знал. На концертах я, впрочем, одно время любил для хохмы пояснять, что «су» — это, мол, вьетнамская монетка. Что тоже правда. 90 су в конце песни имеет релевантный для меня субтекст. Это связано со сленговым внутренним криптотермином «нойнцикер», то есть «девяностик». Это я перевожу с идиша. Как называли в Одессе и в подобных городах контрабандистов на идише. Ага. Как «шмуклер» — еврейское слово, английское «смаглер», да? Угу. Еврейское «шмуклер». Как «шмуклер» стал «нойнцикером». А вот так. Именно контрабандой. Это настоящая идишская этнография. Мне рассказал об этом Дэн Кан, это тот, который перевел песню на английский язык прекрасно. Дело в том, что эта песня не только немножечко может меняться от исполнения к исполнению, как такой фольклорный немножечко текст отчасти, но вообще она еще существует не только на русском языке, но и в англоязычном варианте. А перевел эту песню друг Псоя, американский еврей и исследователь клезмерской музыки по имени Дэниел Кан. И, кстати, вот на том альбоме, с которого мы эту песню слушаем, англоязычная версия присутствует как такой отдельный бонусный трек в исполнении не Псоя Короленко, а Дэниела Кана самого. Вот. Мне рассказал об этом Дэн Кан, который идишем много занимался, и где-то он это вычитал. Почему контрабандистов звали «нойнцикер»? Это слово родилось из замысловатой лингвистической цепочки. Там в Одессе разные люди тусили, в том числе французы. Как-то евреи заметили, что русское слово «контрабандист» созвучно французскому «катравандис» — 90. И тогда уже в соответствующих кругах стали зашифровывать это слово, чтобы кому не надо знать, тем было непонятно, о чем речь. «Нойнцикер» — еще раз, «нойнцих» — 90 по-немецки и на идиш. Угу. «Нойнцикер» намекает на «катравандис». «Катравандис» намекает на «контрабандист», а «контрабандист» – ну, это уже понятно, кто, хотя слово латинское, научное, просто так найдешь, это был бы шмуклер. Поэтому слово «катравандис» уже и без этого смешно и странно во французском языке как-то отложилось у меня в голове. Это могло послужить случайной свободной ассоциацией, когда я вдруг вставил это слово в песню. Но также мне и просто лишний слог там нужен был. В «катравен» слога для строчки явно не хватало. И тут на помощь пришло вот это самое «катравендис», которое в башке уже к тому времени успело обрасти еврейским фольклорным подтекстом. А наличие такого или равного по «playfulness» подтекста всегда для меня хорошее топливо в песенку. Вот такая, собственно, история. Да, это вообще потрясающе. Я хотел сделать замечание, потому что и слог мне был нужен. Это очень характерное высказывание поэта и очень близкое душе филолога-структуралиста, который понимает, что тексты состоят из текстов, из слов, из слогов, из букв, из рифм, из аллитераций, ассоциаций и так далее, а не исключительно из идей, как думает большинство скучных литературоведов. И вот по поводу слога у меня есть любимая цитата. Слушал я какую-то передачу, не помню, по радио, по интернету, что-то про Мендельсона, композитора, романтик. И вот там что-то рассказывают про Мендельсона, что вот кто-то его спросил, что когда вы писали «Свой сон в летнюю ночь», это один из его наиболее знаменитых шедевров, «думали ли вы о проблемах романтизации шекспировского текста?» Я сейчас выдумываю, что спросили. Спросили что-то безумно заумное о том, какими концептами вдохновлялся Мендельсон, какой трактовкой Шекспира или что-то. Говорит, больше всего меня заботило, и тут я опять придумываю, потому что я не помню наизусть, что было сказано. Меня больше всего, говорит, заботила там модуляция из ля минора в ля мажор. Да. Это я придумываю, но примерно что-то такое. К сожалению, я потом допрашивал знакомых музыковедов, и никто мне это высказывание Мендельсона найти не мог. Но в какой-то передаче я услышал это высказывание, что его волновала не трактовка того, или ницшанский это был подход, или какой-то другой, а его волновала модуляция какой-то тональности в другую тональность. Вот Псой долго нам говорит про это, а потом говорит, и слога еще не хватало. А что касается слогов, то все очень по слогам, все очень складно написано. Ну и, конечно, он добирает, сколько получается страшная чушь, он решает все-таки немножко оправдаться и прибегает к неоспоримой теме, к Христу. За что убили Господа Христа? Тут уже никто возражать не сможет. Не так уж эта песенка проста. За что убили Господа Христа? Не так уж эта песенка проста. То есть вы меня за дурака, а я на эту козырную карту Христа. Да. Ну и немедленно, конечно, соскакивает с Христа. Лишь только с виду глупая, она за сердце щупая, лишает нас хвоста. Лишь только с виду глупая, она за сердце щупая, напомнит нам хвоста. Лишь с виду только глупая, она за сердце щупая. Я задался, конечно, вопросом, откуда такой оборот «щупать за сердце». Надо ли искать в стихах Хвостенко слово «щупая», потому что лишь только с виду глупая, она за сердце щупая, напомнит вам хвоста, то есть поэта и песенника Хвостенко. И, может быть, это «щупая» позаимствовано у Хвостенко. Но я немножко поискал, «щупая» у него не нашел. За сердце, да, сердце часто, а щупание не нашел. Но Псой присылает свои комментарии, что кто-то когда-то что-то сказал, фразу со щупой, и он, возможно, ее оттуда взял. Не у Хвостенко. А что оглупляет ссылку на Христа, это то, что от Христа мы переходим, собственно, к Дарвину. К Дарвину мы переходим, потому что лишает нас хвоста. Лишает нас хвоста, да. То есть из обезьян превращает в людей. То есть из обезьяны превращаемся в людей. Это сделано очень бегло, как бы сами поймете. Это такая типичная надежда на то, что читатель все поймет. Но когда он поймет, что это Дарвин, то с Христом это как-то будет плохо соединяться. Между Дарвином и Христом как-то будет скорее конфликт. И опять абракадабра, опять чушь. Первая строфа повторяется в последней. За что убили Пушкина в лесу? За что сгубили Пушкина красу? За что убили Пушкина в лесу? Зачем сгубили Пушкина красу? За что убили Плюшкина и зарубили Хрюшкина? Зачем на колбасу? За что убили Пушкина и погубили Пушкина за 80 су? За все хорошее... ну тут два комментария. Один – убили, сгубили и погубили. Это разные варианты доведения до смерти. И опять-таки, получается, какая-то мысль бродит и не находит точного. Как бы имитируются поиски смысла, и он как бы не получается. И, во всяком случае, слушатель знает, что мы знаем про Пушкина и за что его убили, а тут нас путают. А также вдруг вбрасывается, за что сгубили Пушкина красу. В русском языке сгубить красу можно только женскую и преимущественно девичью, невинную. Да. И Пушкин как-то под это не подходит. Опять не в точку, как-то приблизительно. Опять вот, я бы сказал, такая нарочитая плохопись. Но потом вступилась в какой-то момент соавторша текста Лена Костылева, и она, это вроде бы ее фраза, и что да-да, мужская стать тоже может быть красой, что-то такое, но тоже, видимо, игривое отношение к употреблению красы. Но вот другое авторское настояние, что вроде не обязательно женское, не обязательно девичье. Но при этом все равно странно. То есть не то, что поэта убили, а сгубили красу. Красавца, да. Тут еще известно, что Пушкин вообще-то по воспоминаниях как некрасивый человек фигурирует. Да, Пушкин, специально. К тому же, был очень некрасивый, потомок негров безобразный. Да. Он честно признается. А по девической части, скорее, Пушкин сам был специалистом по сгублению женской красоты, может быть. Но, с другой стороны, и какая-то женская красота сгубила его. Красота Натальи Николаевны может тут как-то подспудно играть. Короче говоря, все время все как-то немножко плавает, но в конце... Да, я пропустил одну важную вещь, которую надо еще сказать, пока мы не добрались до конца. Это что это за предлог «за»? Он употреблен то так, то эдак, то двусмысленно. Ведь убить «за» можно в двух смыслах, и это... В тексте будет видно. За что его убили? Что он такое сделал, за что его убили? Наверное, за долги. А другое, за какую плату эти убийцы его убили? За 80 су. И это «за» все время колеблется. Так же, как все колеблется. Колеблется одно из главных слов песни, входящее в заглавие, повторяющееся в каждой строфе. «За» — это одна из тем центральных. И она колеблется то в одном смысле, то в другом смысле, то, может быть, в обоих, а то еще непонятно, имеет ли это смысл. Потом в какой-то момент появляется слово «все». И не за рук, не за пятак, а просто так, за просто так убили, и все. И не за рут, не за пятак, а просто так убили, и все. Оно появляется не в первой строфе и не в второй. Но, как мы знаем, оно появляется рядом с Басё. За что убили Хармса и Басё? Кстати, Хармса, может быть, и хотели убить, но не убили. Все-таки он умер, хотя и в застенках, но его не то чтобы убили. За что убили Хармса и Басё? Кому же это было надо все? Это еще одна из этих истерических интонаций, этих жуткой вопросительности. Появляется слово «все». И не за рубь, не за пятак, а просто так, за просто так. Как выяснилось из переписки, именно Елена придумала рубь и пятак. Это от нее идет идея, что убили ни за что, за всего лишь за рубь и за пятак. Убили, блин, и все. То есть в третьей строфе все выходит на передний план. И в английском переводе этого Дэниела Кана прекрасно «за что убили»: «Cause they could». Why did Pushkin have to die? Do you know the reason why they killed him? Cause they could. Это такое английское вульгарное и очень такое разоблачительное выражение, что убили, потому что могли, потому что им отвечать не пришлось бы за это. Cause they could. И вот постепенно собирается «за», и потом появляется «все», а в конце, наконец, говорится, что за что все-таки убили. Убили за все хорошее. За все хорошее, за все хорошее, за все хорошее за 80 су. За все хорошее, за все хорошее, за все хорошее за 80 су. И потом, как я узнал сейчас из нашего разговора с вами, одно из исполнений песни имело заглавием именно «Не за что убили Пушкина, а за все хорошее». Темой песни является «За все хорошее». А что это такое? «За все хорошее» — это такой идиотский благородный лозунг «Кого угодно, за что угодно». Любая демонстрация, протест, идея, все что угодно можно описать программой «За все хорошее». Это дурацкий вариант благородного поведения. И вот он оказывается как бы благодаря абсурдности этого набора имен, набора денег, набора ситуаций, подрывается этот самый такой благородный, но такой глупый лозунг за все. И он, конечно, выносится в конец, и потом еще выносится и в заглавие. То, что я говорил, что все спрятано на видном месте. Песня, стихи про то, как глупо это патетическое за все хорошее. Вот примерно так. И я процитирую теперь, что Псой пишет мне. Длинный комментарий будет от Псоя, но, по-моему, наш подкаст только выигрывает. Чем больше Псоя мы процитируем, тем лучше. «За все хорошее». Крепко задумался об этой фразе. Что она значит? Какой мы помним эту фразу из нашего школьного лора? В смысле фольклора, да? И почему мы ее включили в этот наш стилизованно-школьно-хулиганский текст? Клише «за все хорошее против всего плохого» нам в детстве знакомо не было. Но имелось грубоватое присловие с садистским оттеночком, которое использовали именно в ответ на вопрос «за что?». Например, мучитель отвечает так жертве на вопрос «за что ее мучает?». Вот интересно, связано ли это грубое, аррогантное присловие с клише «за все хорошее против всего плохого»? Для меня субъективно – нет. Объективно как? Вот это филолог. Вот текст, который я сегодня нагуглил из статьи Александра Яшина. Это был писатель эпохи оттепели передовой, либеральной. «Жизнь требует», 54-й год. «Народ наш хочет видеть в своих поэтах не иконописцев, а боевых соратников, которые не отворачиваются от будней, борются за все хорошее против всего плохого. Творческая практика таких писателей, как Валентин Овечкин, Владимир Тендряков, Анатолий Калинин» – это литература оттепели – «явилась упреком в адрес тех, кто спасовал перед сложностью и богатством послевоенной жизни». Значит, как бы революционный такой оттепельный текст. Произошло ли школьное присловие 70-х годов, которое и я, и Лена помним, именно от этого всего? Не знаю. Статью «Жизнь требует» я до сегодняшнего дня не знал. А уж о совсем свежей стигмочке про, кавычки, «идиотско-прогрессистское представление обо всем хорошем» – это цитата из меня. Мы понятия не имели ни в 70-е, каковыми вдохновляются все эти песенки, ни в 90-е, к которым это все тоже частично отсылает, ни даже в 2010-м, когда мы эту песенку писали. Однако интересно, что все-таки в итоге получилось ровно так, как вы описываете. Пусть даже и без нашей прямой авторской воли, двусмысленность этого «за», сохраняющаяся на протяжении всей песни, остается и в финальном словосочетании «за все хорошее». Этим кончается примечание к моей статье, поскольку очень радостно, когда автор все-таки при всех возражениях, а все-таки соглашается, что ты что-то, там, да. Что-то там у него правильно понял. И как исследователь, я всегда стараюсь понять, что такое «одно» стоит за всем этим разнообразием. Какая центральная тема? Где этот инвариант за всем этим разным? И здесь благодарнейший материал, потому что есть одно простое «все хорошее», а за ним такой разнообразный, совершенно как бы не сводящийся воедино материал и сводящийся только одним способом. Он сводится как абсурдный. И это как раз типичная черта поэтики плохописи, где сводится воедино только ценой глупости. Да, да. Начальственной глупости или священной глупости. Это моя тема, а моя мета-тема – это что занятие филолога, мое занятие – это извлечь единое, а на таком материале единым является бессмысленность единого. Но это и является темой плохописи, графоманства, вольнописи и так далее. Вот этого вот дураковатого изложения на важную тему. Во что же вы верите? Что для вас сакрально? Во что вы верите? В какую-то странную, нестыкующуюся ерунду. Но это все на уровне разговора о том, можно ли строить фразу «За что убили Икса там-то?». Как быть с этой фразой? Эту фразу он распевает на все лады и подрывает. Угу. То есть высказывание как бы, в конце концов, является метатекстуальным. Потому что поэзия, как правило, она литература про литературу, кино про то, как снимается кино, поэзия про то, как пишется поэзия, про то, какие слова мы любим, про то, какая модуляция из ля минора в ля мажор, возможно, музыка про это. Театр про то, что мир театр и люди в нем актеры. Есть такая истина автометатекстуальности искусства. И здесь то же самое. Это про фразу «За что, трам-тарарам?» Песня на эту тему. Спасибо вам огромное. Я просто кайфанул. Кайфанул? Прекрасно. Спасибо. Спасибо, да. Я только хочу сказать, что, во-первых, всем, кто хотели бы потренироваться теперь самим исследовать стихотворения и песни Псо Короленко, я отправляю к такому концерту, который был снят специально для нашего сайта «Арзамас». Он называется «Философские размышления Псо Короленко о любви». Он там поет и перемежает пение комментариями о любви, естественно. И, кроме того, это такой спойлер, у нас очень скоро появится наш собственный подкаст целый Псо Короленко. Он уже прямо готовится. Не буду для нагнетания саспенса рассказывать о чем. В общем, ждите, пожалуйста, и скоро он будет. А что касается Александра Константиновича Жалковского, то, во-первых, у нас есть целый курс, который называется «Как работает литература». Это не просто курс, а это видеокурс. И он очень интересный. У нас есть большое интервью в рубрике «Ученый совет». Его можно найти и в видеоверсии, в текстовой версии, в аудиоверсии, в приложении «Радио Арзамас». В общем, тоже всем его очень рекомендую. Ну и, наконец, ей было еще интервью в подкасте «Комплекс неполноценности». Это был последний выпуск первого сезона подкаста «Шутки в сторону». Надеюсь, что мы как можно скорее вернемся со вторым сезоном. А пока что, пожалуйста, пишите нам письма по адресу arzamas@arzamas.academy с предложениями, комментариями, умеренной критикой и прочим. Спасибо вам всем большое. Еще раз большое спасибо Александру Константиновичу. И мы благодарим всех, кто помогал нам в создании этого выпуска. Екатерину Тарасову, Анастасию Толчневу, Юлию Гизатуллину, Кирилла Гликмана, а еще Дашу Гоголеву, Наташу Карельскую, Машу Касаткину, Юлию Глухову, Лизу Данилову, Варю Гладкую и Марю Плевицкую. Спасибо вам большое. Спасибо всем. Александр Константинович, до свидания. До свидания. До свидания. Why did they kill Pushkin in the wood? Why did they kill Pushkin? He was good. Why was Hamlet sacrificed and little Piglet sliced and diced and eaten all around the neighborhood? So why did Pushkin have to die? Now you know the reason why they killed him. 'Cause they could, just for the hell of it. Just for the hell of it. Just for the hell of it. They killed him 'cause they could. Just for the hell of it. Just for the hell of it, just for the hell of it, they killed him if they could. Just for the spit of it, the nicotine of it, just for the shit of it, they killed him if they could. Just for the spunk of it, the suck-a-duck of it, just for the fuck of it, they killed him if they could.